и ел пирог. «Вообрази», — говорила Марика, тараща добрые глаза, — «такое у него жалование и снабжение хорошее, и не хватает на жизнь. Что значит мужчина не умеет жить? Как хочешь, Сёма, женщина в доме — это все». Пирог был с картошкой и грибами. Картошку растила Марика, грибы сушила Марика. Лукашин ел и думал, что сегодня он уже не уйдет к Никите Трофимовичу. Момент для объяснения упущен. В другой раз как-нибудь. Марика оскорбила его без злого умысла, по глупости. За глупость не следует наказывать так жестоко. Да и лень тащиться после сытного обеда на другой конец поселка, да еще с тяжелым сундуком. Вошел Мирзоев. «Приятного аппетита», — сказал он. «Пирога не съешь ли?» — спросила Марика. «А водку не взыщи», — Сёма выпил. «У меня своя есть, вот, пожалуйста», — сказал Мирзоев. И, потянув за горлышки из карманов, показал две бутылки. «Сосед, уговор не забывать». «Рано», — сказал Лукашин, жуя. «Попозже, после обеда надо отдохнуть». «Что это вы затеваете?» — спросила Марика. «Хотим проведать Федора Ивановича», — отвечал Мирзоев. «А то, понимаете, что у него за жизнь?» «А в кино!» — вскричала Марийка, гневно обернувшись к Лукашину. «Никакого кино!» — сказал Лукашин, очень довольный, что может тут же рассчитаться с Марийкой за ее дурное поведение. «Иди сама, если хочешь. Мы сегодня собираемся мужской компанией». «Папа?» — спрашивает Оля. «У нас правда была мама или же нет?» «Правда», — отвечает Издечкин, — «была. Вон она, ты ведь знаешь». Оля в рубашонке лежит на кроватке, а он стрижет ей ногти на ногах. Портрет Нюры висит на стене напротив. Волосы, завитые перманентом, феерически освещены. Простенькие глаза под подбритыми бровями подняты с мечтательным выражением. «Ты как мама», — говорит Оля, у которой одна щека ушла в подушку, а другая как бы подпухла, и от этого маленькие губы тоже как бы припухли и сдвинулись с места. «Ты все для нас делаешь. Я маму не помню, я только тебя помню». Это она говорит для того, чтобы подлизаться к нему. «Я тебя люблю», — говорит она. «Ты угомонишься или нет?» — спрашивает Уздечкин. Он проводит рукой по ее теплой шелковой головке и хочет уйти. «А конфету?» — спрашивает Оля. «Надоела ты мне, дочка», — говорит Уздечкин и приносит конфету. Звонок. Пришли Мирзоев и Лукашин. У Мирзоева такой вид, словно он пришел на именины. Лукашин робко держится за его спиной. «Мы к вам, сосед», — говорит Мирзоев. «Принимаете гостей?» Уздечкин ведет их в комнату. Он уверен, что они пришли по делу, с просьбой или жалобой. «Добрый вечер, бабушка», — восторженно приветствует Мирзоев Ольгу Матвеевну. «Вы не будете так любезны похлопотать насчет чайника? Знаете, после выпивки стакан горячего чая...» «Какая выпивка?» — спрашивает Уздечкин, недоумевая. «Вы что, товарищи?» Лукашин пятится к двери. «Я надеюсь», — говорит Мирзоев, прикладывая руку к сердцу, «что вы не примете за недостаток уважения или за что-нибудь другое и не побрезгаете нашей компанией». «Я не пью», — говорит Уздечкин. «Нет, даже чижик», — говорит Мирзоев, нет, не касаясь его локтей. «Извиняюсь, конечно, я не в смысле сравнения, вы понимаете. Мы с товарищем Лукашиным захотели выпить по случаю воскресенья. Вдвоем как-то скучновато. Я говорю, пойдем к соседу. Может, он согласится составить нам компанию».